Глава 17. «О-о-о!» — выдохнула Джина, едва переступив порог моей квартиры. «Хорошо же ты устроился, братец. Ничего не скажешь». И да, не было в ее голосе ни талики восхищения. Скорее, раздражение, смешанное с чем-то вроде зависти, пренебрежения. Впрочем, иного я от этой девушки и не ожидал. Нам еще предстоит долгий путь привыкания друг к другу, так что я заранее настраивал себя на сложности. «Это съемная квартира», — подметил я, чтобы хоть как-то сбросить накал, но лишь подбросил в огонь еще больше дров. «Съемная, несъемная, какая вообще разница?» С грохотом поставила она сумки на пол и выпрямилась. «Деньги-то у тебя определенно водятся. Работа вроде как престижная. Папа все уши прожужжал мне о том, какой же ты молодец. А мне вот пришлось из кожи вон лезть, чтобы поддерживать семью. Нашу семью», — с нажимом добавила Джина, прищурившись и буравя меня взглядом. «Каждую возможность использовать, чтобы заработать. Даже самую сомнительную. Да ты уже и так в курсе». «Понимаю, к чему ты клонишь», — не дрогнул мой голос. «Но и о существовании вашем я узнал совсем недавно. Ты пытаешься обвинить меня в том, о чем я даже не подозревал. Не находишь, что это несколько нечестно?» «Если бы ты использовал свой мозг хотя бы наполовину от того, чтобы думать...» — закатила девушка глаза. «Джин Хёк, значит, сумел найти нас, а моего родного брата интересовала только собственная жизнь. Вот к чему я клоню». «И на протяжении всей этой чертовой жизни я пытаюсь добраться до людей, из-за которых погибли наши с тобой родители!» Уже начал я понемногу терять терпение. «Родители, отказавшиеся от меня!» — повысила Джина голос. Глаза ее заблестели от едва сдерживаемых слез, а руки сжались в кулаки. Все же у нас двоих была разная история жизни. «Гонялся за мертвецами, вместо того, чтобы подумать о живых. Вот только сам посмотри, к чему это привело. Мертвецов стало еще больше, а я вместо того, чтобы строить собственную жизнь, застряла здесь с тобой. И еще неизвестно, насколько». После излившейся на меня тирады девушка схватила одну из сумок с пола и принялась поочередно открывать двери. Видимо, в поисках ванной комнаты, потому что, когда Джина наконец-то нашла искомое, влетела туда пулей, захлопнула дверь и щелкнула замком. «Что ж», — вырвался из моей груди тяжелый вздох, — «это будет сложнее, чем я ожидал». С одной стороны, своего я добился, и сестренка переехала ко мне в Хвангапур. Не сказать бы, что рядом со мной она остается в полной безопасности, но тут ей будет уж всяко лучше, чем в Хувоне. По крайней мере, оказать девушке помощь в случае чего я успею. В соседний город срываться не придется. Однако, с другой стороны, стоило прислушаться к словам детектива Кёна и поскорее найти Джине какое-то занятие. Иначе наша совместная жизнь грозит превратиться в настоящий ад. После того, как наставник Хоку оставил меня в одиночестве, я так и не научился настраиваться на одну волну с окружающими меня людьми. Я умел лгать, хитрить и льстить, когда это необходимо, чтобы расположить к себе остальных. И все равно наедине с собой чувствовал себя наиболее комфортно. Возможно, мне следовало озаботиться поиском отдельного жилья для сестры. Хотя как же в таком случае мне наладить с ней отношения? Ее неприязнь ставила меня в тупик, ограничивала мои действия и мешала сосредоточиться на других насущных проблемах, и в то же время я не мог пустить это все на самотек. Короче говоря, просто посмотрим, что будет дальше. Предпосылки для сближения с Джиной у меня теперь есть, но хватит ли их, чтобы обуздать ее диковатый нрав и поумерить пыл? Время покажет. Ну а пока... «Итак, каков же ваш вердикт, госпожа Пак?» Приготовился я выслушать мнение ведущего специалиста по генетике корпорации Чен Групп. Минуло 3 дня с тех пор, как я вручил девушке образцы ДНК своей сестры. И только сегодняшним утром Джису вызвала меня к себе в кабинет для обсуждения результатов проведенных анализов. У меня было достаточно времени, чтобы морально подготовиться к тому, что она мне расскажет. Достаточно. Однако я все равно немного нервничал. Сестра уже знала, что собой представляли наши родители и в какой именно области профессор Александр Волков добился признания. В общих чертах. Ответил ей на вопросы ровно так, как мне самому было бы выгодно, опуская неудобные подробности. Но если эксперименты отца в самом деле не обошли Джину стороной, решил, что посвящу ее в тайны нашего происхождения сегодня же. «Для начала любопытно было бы узнать, какой ответ вы желаете услышать, менеджер Валкер?» С легкой улыбкой подалась госпожа Пак вперед. «Положительный или же отрицательный?» «Вы и сами уже догадываетесь, какой», — нахмурился я. «Просто скажите все как есть». «Если бы информация о возможности генетической модификации организма на таком уровне просочилась в массы», — медленно встала девушка из-за стола, не отрывая от меня взгляд, «люди выстроились бы за сыворотками в очередь, чтобы усовершенствовать себя». Цокая каблуками, ученая приблизилась к одному из своих драгоценных растений. Провела кончиком пальца по сочному темно-зеленому листу и вновь с улыбкой обернулась ко мне. «От желающих не было бы отбоя», — воодушевленно продолжила Джису, прожигая меня взглядом из-под крупных очков в черной оправе. «Миллионы? Нет, миллиарды долларов посыпались бы в карманы корпораций, сконцентрировавших свои исследования в этой области». «Вот поэтому мне все еще не вполне ясна ваша позиция относительно модификантов, Валкер, а в частности, вашего предвзятого отношения к самому себе и вашим способностям. Вы буквально с рождения выхватили счастливый билет, выиграли в лотерею. Называйте как угодно, но это факт. Так почему же?» «Потому что внедренные в мой организм модификации обесценивают меня как личность». Решил удовлетворить ее любопытство. Хотя бы в награду за роль, которую эта девушка играла сейчас в моей жизни. «Но модификации теперь неотъемлемая часть вашей личности», не согласилась она со мной. «И давно ею стали. Это как кто-то проявляет большую склонность к рисованию, а другой к точным наукам. Все это часть вас». «Я оттачивал свои умения годами, госпожа Пак». По крайней мере, неистово верил в это. Тщательно работал над собой, прикладывал все усилия, чтобы добиться своего превосходства над остальными людьми. Но в конечном итоге узнал, что все эти годы были потрачены впустую, потому что я изначально превосходил остальных людей. Изначально не был человеком. «Глупости», — мотнула Джису головой, останавливаясь напротив следующего растения с ядовито-розовыми цветками. «Насколько бы острым ни был меч изначально, с годами без должного внимания он приходит в негодность. Текущих результатов вы никогда не добились бы, если бы не работали над собой. Вы совершенствовали и себя, и свои приобретенные способности, заставляли себя работать, вместо того, чтобы положиться на то, что у вас есть от природы». «Говорите так, словно уже встречали модификантов помимо меня», подловил я девушку на слове. «Вам есть с чем сравнить?» Буквально на мгновение губы Джису скривились, но затем улыбка снова вернулась на ее лицо, будто бы и не было этой секундной заминки. «Вы пришли сюда узнать, является ли ваша сестра модификантом, менеджер Валкер?» Ловко перескочила она с одной темы на другую. «Да, Чхве Джису — модификант, но ее способности несколько отличаются от ваших». Несколько широких шагов, и вот ученая вернулась за стол. Взяла в руки белоснежную папку, открыла ее и развернула ко мне, попутно интерпретируя результаты своих исследований. «Обнаружены значительные изменения в лимбической и зеркальной нейронной системах головного мозга, а также в префронтальной коре. Если говорить более простым языком, то у вашей сестры должна быть исключительная склонность к эмпатии, способность понимать, анализировать и эмулировать чужие действия и эмоции. Можно сказать, что Чхве Джина — ходячий полиграф, но с тем же успехом ей не составит никакого труда обмануть настоящий. Пока что это все, что я могу сказать на основе проведенных исследований. Чтобы лучше раскрыть спектр ее способностей, придется провести соответствующие тесты». «Эмпатия?» — с трудом мог поверить я в услышанное. «И... это все?» «Ну», — призадумалась госпожа Пак. «Если не считать некоторой деформации таламуса, эта область головного мозга отвечает за обработку информации от органов чувств, а также именно в ней формируется ощущение боли. Вы, кажется, говорили, что госпоже Чхве поставили врожденную анальгезию». «И это может быть как-то связано между собой? Я имею в виду усиленную эмпатию и деформацию другой части мозга». «Если рассматривать это в качестве побочного эффекта от проведенных над девочкой манипуляций, то я не стала бы исключать такой вероятности», — сдвинула брови Джису. «Генетика — тонкая наука, и предсказать результаты опытов заранее крайне сложно, особенно если внесенные изменения напрямую затрагивают работу головного мозга. Не знаю ни одного человека из ныне живущих, кто решился бы на подобное, кроме, пожалуй, опытов над животными. Однако мозг человека и животного — слишком уж велика разница, и ответственность за совершенную ненароком ошибку...» Попрощавшись с госпожой Пак и прикрыв двери ее кабинета с той стороны, мысленно подытожил все, что мне удалось узнать за время нашей непродолжительной встречи. Мало того, что отец все же успел поработать над моей сестрой до ее рождения, так еще и сделал это спустя рукава. Не сомневаюсь, что и со мной у него когда-то могли возникать трудности, но он хотя бы мог своевременно выявить их и нейтрализовать. А вот сделать работу над ошибками со вторым ребенком у него уже не получилось. Профессор даже не догадывался, что дочь появилась на свет вопреки словам своей жены о выкидыше. Так правильно ли по итогу поступила мать, спрятав новорожденную Джину в Хувоне у своих родителей? Или же ей не стоило поступать так опрометчиво? Каким образом профессор Волков вообще сумел модифицировать ДНК моей сестры еще тогда, когда она находилась в утробе? Даже если бы госпожа Пак могла ответить мне на столь специфические вопросы, посвящать кузину Харин в тайны моего прошлого сейчас не хотелось бы. Определенно не тогда, когда мои планы относительно семьи Чен все еще в силе, и любое неосторожно сказанное слово способно помешать их осуществлению. Зато с самой Джиной разговор мне сегодня предстоял серьезный. Более чем.